Глава 5. Варвара. Казалось, что лопатой скребут у меня в голове. И нет, вчера я не пила. Звук был вполне реальный. «Да что же тебе не спится-то?» Посмотрев в окно, спросила я в никуда и плотно закрыла створку. 9 нет, а Михаилу Потапычу приперло разгребать дорожку. «Отдохнула, называется, выспалась». Что же не в 6-то? С закрытым окном стало тише. Но мне нравилось спать, когда воздух свежий. Закутаться в теплое одеяло, а снаружи, чтобы прохладно было. Леша долго ворчал. Потом смирился. Самому понравилось. Застукав себя на мыслях о почти бывшем муже, я обрубила их и пошла в ванную. Бодрящий прохладный душ с цитрусовым гелем и кофе. Вот что мне нужно для начала. И завтрак, раз уж на ужин у меня был только чай. Зря я тешила себя надеждой, что кофейный аппарат заработал. Этот мужлан его даже и в розетку воткнуть не удосужился. Застегнув до конца ворот горнолыжной куртки, я вышла на улицу и, остановившись в метрах в 2 от входа, стала наблюдать за убирающим снег Потапычем. Куртки на нем не было, только свитер и здоровенные рукавицы. А неплохо смотрится. Надо отдать ему должное. «Я вообще-то сюда отдыхать приехала», — сказала, идя к нему. Он отбросил в сторону снег и, воткнув лопату, повернулся ко мне. «Не понял». «Что непонятного? Я приехала отдыхать. Вроде на русском сказала». «Претензии какие?» «Такие!» – показала на лопату. «Люди на отдыхе в половине 8 еще спят. Будьте добры, решайте хозяйственные вопросы в нормальное время, а не с утра пораньше». «Ходить удобно?» – хмурясь, сухо спросил он. Теперь его не поняла я. Вопрос был точно с подвохом. «Ходить удобно?» – спрашиваю. – повторил он. «Ну, допустим». «Тогда что жалуетесь? Вам же припрет прогуляться, а будет все снегом завалено. Распишитесь. Не могу пройтись, уберите, как так можно?» Сделав писклявый голос, провизжал он. Выглядело забавно. Я достала из кармана связанные Олькой варежки и надела. Подставила лицо ветерку. Еще не расцвело, но день обещал быть хорошим. Прошла вперед 3 метра. Расчищенная дорожка на этом заканчивалась. И я под внимательным взглядом хозяина вернулась к двери. Сделала еще один круг. «Вы долго мне на нервы действовать будете?» «А в чем дело? Вы же так старались, чтобы я могла погулять. Вот гуляю. Ни в чем себе не отказываю». «Какая же вы язва!» Процедил он и взялся за лопату. «Уж какая есть! И раз уж так... Я жду свой завтрак». «Ждите». «Завтрак с 8 до 10. Я достала телефон. Сейчас 9:30. И включите уже кофейный аппарат. Я не собираюсь каждый раз за вами бегать и просить сварить кофе». «Так не бегайте. Я принесу вам растворимый. Кулер на этаже». «Сами пейте свой растворимый, а я буду пить нормальный». Он проворчал что-то себе под нос. И опять воткнул лопату. Снял рукавицы и посмотрел на меня, словно от души пожелал мне провалиться под снег. Молча прошел мимо и скрылся за дверью. Дыхание превращалось в облачко пара. В деревьях чирикали птицы, а воздух был настолько чистый, что хотелось дышать полной грудью. Но самым странным было отсутствие фонового шума. Казалось, что от тишины в ушах звенит. Проваливаясь в снег, я добралась до кромки леса и немного постояла у деревьев. Только вернулась на дорожку, из дома выбежала Лилия. «Папа кофе сварил!» — громко объявила она. «Какой у тебя папа молодец! Надо ему медаль дать за отвагу!» «Почему?» «Да так, не обращай внимания, я пошутила». По обеим сторонам от дорожки горели фонари. Над дверью тоже была включена лампа, и я могла рассмотреть малышку. На ней была черная куртка со светоотражающими вставками и простая теплая шапка, из-под которой выбивались волосы. На ногах дутые сапожки. «Вы тут вдвоем с папой живете?» «Угу», — кивнула она. «Раньше были Люда и Люся, еще Маша и дядя Коля, а теперь никого не осталось», — расстроенно сказала она. «А твоя мама где?» Девочка пожала плечами. «Ну, ясно все. От него не только сотрудники сбежали, но и мать его ребенка. Видно, убегала она так быстро, что даже дочь не забрала. Хотя тут всякое возможно. Может, ее не стало, так что с этим лучше поаккуратнее». «Ну, пойдем?» Я протянула малышке руку. «Раз папа сварил кофе, надо идти». Она крепко вцепилась в мою ладонь. «А ты надолго приехала?» «Ну так, на 2 недели». «Это долго?» «Не очень, но достаточно долго. Так что твоему папе придется постараться». Обеденный зал больше походил на домашнее кафе. Я насчитала 10 столиков на 4, хотя вряд ли в доме за раз отдыхало столько постояльцев. «Ваш кофе!» Хозяин поставил чашку на ближайший к себе столик. Я взяла ее, без молока, но в целом терпимо. Куда лучше, чем растворимый. «А завтрак будет, или мне самой еду в лесу нужно добывать?» «В лесу только кролики». «Ну все, значит, вас обвинят в убийстве с особой жестокостью». «Это почему?» «Потому что вы заморите меня голодом». «Если вы умрете от голода, это будет только ваш выбор». «Пап, я кушать хочу», — подала голос Лилия. «Ну да». Я присела на край стола и сделала еще глоток кофе. «Если вы собственную дочь голодом заморить готовы, что говорить обо мне?» «Ничего не говорите. У вас все равно только глупости получаются». «А у вас, я смотрю, исключительно умности». «Садись за стол», — проигнорировав меня, сказал он Лилии и скрылся за дверью. За ней, по всей видимости, находилась кухня. Лилия забралась на стул у соседнего стола, а я, недолго думая, прошла за Михаилом. За дверью и правда была кухня. «Что вы тут забыли?» — с досадой спросил он, держа в руках детскую тарелку с кашей. «Да так». Я смотрелась. На удивление, кухня была очень чистой. Все на своих местах. Никакой грязной посуды в раковине. Правда, еды, кроме кастрюльки на плите, тоже не было. Открыла холодильник, полки пустые, если не считать связки бананов и сковороды со вчерашней картошкой. «Овсянку будете?» «А у меня есть выбор». Я проследила за его взглядом и захлопнула холодильник. «Давайте свою овсянку. Только учтите, заплатила я вам не за нее. Деньги вернуть?» «Услугу предоставьте. Когда я оплатила номер, автоматически заключился договор, по которому вы...» «Через час я поеду в город», — оборвал он. «Идите вы к черту со своим договором. Еще раз скажете про него, я соберу ваши вещи и отвезу вас на ближайшую автобусную остановку. И пишите вы, что хотите и куда хотите». «Не посмеете», — прошипела я. Он неожиданно усмехнулся. «Хотите проверить?